Глава вторая. Открыла глаза и тут же их закрыла. Видение, сон. Что бы это ни было, оно продолжалось. За ночь дом выстудился. Прогулка босиком в ночной рубашке к столу с водой превратилась в пытку. Миска каши и травяной отвар, сырое яйцо для котеныша, ноющие руки и ноги, сухость во рту, муть в голове. Мне тут еще витаминоза не хватало. Его еще не видно, а он есть. И неудивительно, после месяца-то в тюрьме. Вряд ли Маргате давали в ней фрукты и овощи. И вообще, в метро я иногда почитывала фэнтези о попаданках. В книгах они обычно были красивые, умные, ловкие, и мужики к ним липли, как и удача. Где все это? Что-то не наблюдается. Из мужиков один Корон, да и тот от меня скорее шарахается. Кстати, вот он, собственной персоной. Вошел зло, хмурясь. Кинул. «Оставайтесь в доме. Кортеж будущей королевы и ее жениха атаковали разбойники. Уже пару месяцев сладу с ними нет. Совсем обнаглели волчье племя». «А вот Маргата с ними справлялась», — подсказал еле слышный голос в голове. Даже не голос, а обрывок воспоминаний. Камилу Белоснежку мы все таки дождались. Я услышала шум со двора, и в эту минуту меня как будто что-то подбросило. Подняло с лавки, заставило распрямить шею и гордо поднять подбородок. Вопреки приказу короны, я вышла во двор встречать падчерицу. Корон не стал меня останавливать, только поскрипел зубами. Котеныш припустил за мной, возмущенно мяукнул, выскочив на холод. Но возвращаться в тепло не стал. Устроился на сапоге под юбкой. Хозяева и служанка почтительно выстроились на крыльце. Разумеется, будущая королева Камила была прекрасна. Юная, хрупкая, словно статуэтка, с дивными чертами и длинной шеей, подчеркнутой меховым воротником и какой-то тяжелой серебряной блямбой на груди. Только волосы были не черными, как в сказке, а ослепительно белыми, снежными. Смоляные брови и ресницы контрастировали с облаком волос. И губы — алые. Щеки неестественно румяные. Или проблемы со здоровьем, или перебор с косметикой. В нашем облике имелось нечто похожее. Наверняка муж Маргаты, покойный король, выбирал молодую жену по образу и подобию матери Белоснежки. Психология, однако. Девица восседала на белой лошади, богатая серебряная упряжь которой не уступала наряду всаднице. Чуть позади, на черном скакуне, горцевал молодой красавчик в щегольском охотничьем наряде. В том, как он посматривал на меня, пытаясь успокоить коня, было нечто странное. Жених. Принц из сказки? А где тогда? Во двор въехала повозка. Огромная фура, обитая железными листами, с острыми шипами, торчащими из бортов. Из нее посыпались люди, и я изумленно раскрыла рот. Гномы. 1, 2, 3. Юркие маленькие человечки числом 7. С длинными ушами и бородами разной длины. Все вооруженные до зубов. Даже удивительно, как такие коротышки таскают на себе столько оружия. В оригинале, помнится, они были мирными шахтерами, а не боевым отрядом. Все сложилось в единую картину. Белоснежка, 7 гномов, принц, злая мачеха. Если верить сказке, жестокая королева натворила столько всего, что удивительно, как она до сих пор жива. И я теперь она? Злая мачеха Белоснежки? Кажется, по одной из версий, она танцевала в заколдованных туфельках на свадьбе Белоснежки, пока не упала замертво. По другой наела из своих же отравленных яблок. По третьей, как-то и вспоминать не хочется. Сплошной позитив, в общем. Руки мои как-то сами собой вызывающе скрестились на груди. Брови надменно поползли вверх. «Катарина!» — Белоснежка доброжелательно кивнула. «Рада видеть тебя в добром здравии!» «Не тебе не хворать», — мрачно ответила я. «Чтобы не тянуть время, скажу сразу. Ты возвращаешься в Вайсден, вернее, в то, что от него осталось. Живи и постарайся раскаяться. Мне больших трудов стоило уговорить совет тебя пощадить». «Ойли, что там хозяйка дома говорила о воле богов?» но я смогла выхлопотать замену казни изгнанием. Замок Вайсдан, говорят, земли Тейра Вайсланов совсем опустили. Девушка виновато улыбнулась. Люди уходят из деревень. В долине еще теплится жизнь, но... Извини, Катарина, я ничем больше не могу тебе помочь. Скоро официальная коронация, и мне нужно расположение совета. Если они узнают, что я тебе помогала, и все-таки прими. Белоснежка щелкнула пальцами, и один из гномов с уродливым горбом и белой клокастой бородой швырнул в меня тугой мешочек. Я не стала его ловить, лишь аккуратно отступила в сторону, не потревожив котеныша, и позволив кошелю удариться о стену дома и упасть в снег. Корон поднял подношение, заглянул внутрь и кивнул. Тело Маргаты помнило то, на что я сама вряд ли была способна. Уж не на подобную ловкость точно. Еще немного, и мешочек зазвездил бы мне в нос. Нужно почаще прибегать к телесной памяти. Авось выживу. «Не слишком щедро», — продолжила падчерица Маргаты, неумело оправдываясь. «Но на первое время хватит». «И ради этого ты проделала такой путь?» Голос моей реципиентки прозвучал глухо. «Могла бы просто передать?» «Но я хотела обнять тебя напоследок». Девица спрыгнула с лошадки, воспользовавшись помощью подоспевшего принца, и подошла ко мне. Действительно обняла, обхватив мою шею тонкими руками. От нее пахло розовым маслом и яблоками, и чем-то кислым. «Прощай, Маргата. Вряд ли мы еще увидимся. Я не держу на тебя зла. Жаль, что у нас не сложилась настоящая семья. Но буду за тебя молиться». Вот я, Марина Солонцова, готова была размякнуть и расчувствоваться. Но злая мачеха нет. Она ни на грош не поверила падчерице. И, подозреваю, основания для того у нее имелись. «Я бы хотела увидеть твоего зверька». Белоснежка покрутила головой, смахнув бриллиантовую слезинку с румяной щечки. «Мне сказали, он забавный. Магический». «Ни разу, просто... кролик-уродец», — соврала я, подхватывая котеныша и демонстрируя его девушке. Еще не хватало, чтобы черного малыша признали тут порождением тьмы. Или как-то так. Уши не выросли, а хвост наоборот. В руки не дам, кусается. Мелкий подтверждающе зашипел, показав острые зубки. Он, несомненно, окреп со вчерашнего дня. Глаза еще голубенькие смотрели на мир с подозрительным прищуром. Белоснежка окинула котенка профессионально алчным взглядом. «Такой черный, как сама тьма», — медленно произнесла она, протянув руку к котенышу, но затем тряхнула волосами и отступила, готовясь вскарабкаться в седло. «Жаль, мне уродец не подойдет. Подданные не поймут». «Угу», — пробурчала я под нос, вспомнив, что в сказке Белоснежка умела говорить со зверьем и всячески на этом пиарилась. «Иди играйся со своими оленятами, поднимай рейтинг, лайки зарабатывай». «Прощай, Маргата», — донеслось до меня. Обоз Белоснежки развернулся и исчез в снежной пелене, ощетинившись шипами. По крайней мере, стало понятно, как они отбились от разбойников. Но зачем она приезжала, а? Мы двинулись в путь спустя несколько часов. Ничего не понимая в местных реалиях, я полностью доверилась Корону. Позволила упаковать себя и котеныша в теплые сани, поверила заверениям, что дорога безопасна. В мешочке подаяния обнаружилось 30 золотых монет. Его Корон оставил себе, хотя один золотой отдал таки гостеприимным хозяевам. Я уныло проследила, как мои деньги исчезают в небольшом сундучке. Кроме золота, там находились какие-то свитки и что-то серебряное. Сундучок показался мне знакомым. Вернее, не мне, а Маргате. Раньше он явно принадлежал ей. Несколько медных монет перекочевало, правда, в мой поясной кошель. Вдруг в дороге госпоже колдуньи захочется леденец на палочке, с едва заметной издевкой объяснил Корон. После отъезда Белоснежки он заметно осмелел и охамел. Видно, удостоверился, что магию мне возвращать не будут. Теперь можно было вполне ожидать, что в лучшем случае мне станут выдавать по грошику в день, чисто для поддержания едва теплящейся жизни. Что-то подсказывало, что толком отправиться от заключения Катарине не дадут. Мне действительно было как-то нехорошо. А в дороге стало еще хуже. Несмотря на теплые шкуры, которыми застелили и укрыли сани, холод проникал внутрь. От дикого оленя, убитого одним из людей короны, мне достался лишь небольшой кусочек мяса. А я бы сейчас целую оленью ляжку заточила. Сырую. С кровью. Но самое интересное произошло на шестой день пути. Впереди нашего небольшого обоза ехали мрачные типы в плащах. Выяснилось, что это маги. Благодаря им тракт впереди расчищался каким-то особым магическим методом. Снег взлетал и осыпался по обочине. Так я удостоверилась, что попала в мир с волшебством. Однако в середине дня оба мага по свисту корона вдруг застыли, как вкопанные на своих черных конях. Обоз остановился. Корон спешился и подошел к моим саням. С трудом, сдерживая злорадство, сообщил. «Ну что, Ваше Величество, прибыли?» Я приподнялась и огляделась. Вокруг был заснеженный лес. Ни одного просвета в чаще. Только черные вороны перелетают с ветки на ветку, сбивая снежные шапки, внимательно наблюдая за вторженцами в лесное царство. «А где замок?» — наивно спросила я. Корон загоготал. Однако остальные его люди даже не улыбнулись. Несколько человек снова боязливо сотворили какой-то знак над лбом. «Замок? Вы впрямь думали, что я повезу вас в Вайсден? Рисковать своими людьми в том поганом колдовском местечке? Нет уж. Казнить вас не велено, так я и не буду. Просто оставлю здесь. Вороньё он уже собирается. Вы же их любите. Ваше бывшее ведьмовское величество». «Это ведь она приказала. Моя падчерица», — предположила я, осознавая всю глубину непрухи. Но как-то не до конца. Как будто все происходило понарошку. Нет уж, взгляда не опущу. Буду смотреть прямо в глаза предателю. Корон свой взгляд отвел, буркнул. «Кто бы ни приказал, вы останетесь здесь. Навсегда. Магии у вас нет. Нечисти». Предатель шумно втянул носом воздух. «Здесь хоть отбавляй. Молитесь своим богам, госпожа. Может, примут таки вашу черную душу?» «Карвон!» Предатель осторожно окликнул молодой парень из его команды. «Может, не стоит? Накличем беду. Вороны собираются, кружат. Плохой знак. Для нее плохой, не для нас». Мужчина плюнул в мою сторону. «По коням. Засветло доберемся до ближайшего жилья. Всем выпивка. Праздник за счет нашей госпожи. Пусть упокоится она с миром». И опять особой радости в рядах обозников я не увидела. Только маги равнодушно переглянулись. Я увидела, что один из них кивнул другому, а тот принялся разминать пальцы. Я сидела в санях, беспомощная кукла, и прислушивалась к удаляющемуся шуму. Котенок беспечно дрых на коленях. И это все? Путешествие в параллельный мир вышло коротким. Финал получился тривиальным, со смертью главной героини. Но я еще была жива. Насчет повоевать сомневалась, но на чудо надеялась. И не напрасно. Пегую лошадку, запряженную в сани, предатели не забрали. Видимо, не увидели смысла возиться. Но мы с коняшкой прекрасно понимали, что не проедем по заснеженному тракту ни вперед, ни уже назад. Крупные снежинки срывались с низких плотных облаков. Начинался снегопад. Лошадка грустно оглянулась. «Прости», — виновата, сказала я ей. Вылезла из саней, огляделась. Если вытащить шкуры, забраться в лес, найти укрытие под сосной или выворотнем, шанс крохотный. Вряд ли моего тепла хватит, чтобы согреться. Но я попытаюсь выжить. В юности в походы ходила, в деревне жила. В голове что-то вроде осталось. Не гёрл-скаут, конечно, но и не беспомощный городской диванодавитель. Лишь бы пережить ночь. Дальше? Дальше будет новый день, если повезет. Что там корона нечисти говорил? Нечисть — это упыри всякие, да? Котенок высунул наружу любопытный носик, вопросительно мяукнул. «Молчи уже», — буркнула я, — «а то заплачу». Потянулась к шкуре. Земля задрожала под ногами. Осыпался снег с еловых веток. Со стороны поворота, за которым исчезли короны и его люди, донесся сильный гул и крики, скорее дикий вой. Марина Солонцова только в кино слышала, как молят о пощаде обреченные люди. А Маргате этот заунывный вопль был хорошо знаком. За поворотом пировала смерть. Ветер принес сладковатый запах паленого мяса. Я похолодела, замерев. Земля продолжала дрожать. Звук глухого удара, взрыва. Как будто несколько деревьев разом рухнуло. Что там происходит? «Мама», — пискнула я, пригнувшись. Бежать я не могла, слишком ослабла без нормальной еды. Да и смысла в бегстве не видела. Кричали люди из моей бывшей свиты. Крепкие, умелые воины. И если с ними произошло что-то плохое, то меня настигнуть, расплюнуть. Это может быть что угодно. Чудовище из чащи, магия, в конце концов. Звуки затихли, и долгое время ничего не происходило. В голове, отмеряя секунды, стучала кровь. Вороны возвращались на свои елки, деловито переговаривались, но затем взлетали и улетали в сторону поворота. Они не боялись. «Что бы это ни было», — клацая зубами, сказала я котенку. «Но мы должны сходить и посмотреть. А вдруг...» — я не договорила. У нас с лошадкой и котом оставалось так мало шансов на выживание, что любое более-менее значимое событие могло перевесить чашу в лучшую сторону. Или худшую. Но какая уже разница, как умирать? Наверное, это зрелище должно было меня испугать, ужаснуть. Но в первые минуты я ничего не почувствовала. Просто стояла и оглядывалась. Несколько рухнувших деревьев, черный взрытый снег, ямы, пепелище. Поляна превратилась в месиво. Люди мертвые. Одежда на груди прогорела до обожженной кожи. У всех мертвецов серые лица с черными прожилками. На месте глаз запеклась кровь. Кони разбежались, бродят по тракту. С него к поляне ведут следы. Прошлась по свежевытоптанной тропе туда и обратно. Они почему-то остановились, спешились и углубились в лес. И тут я пересчитала покойников. 13. А было 15. Сразу поняла, кого нет. Магов. И коней их, жутковатых, и синей черной масти, тоже не наблюдается. Разборки? Золото не поделили? А я? Почему жива до сих пор? Я тоже свидетель. Корон лежал под покорёженной осиной. Символично. Предатель под проклятым деревом. Глаза его остались при нем, только мертво глядели в небо. Тут самообладание меня покинуло. Если бы в желудке что-нибудь было, меня бы вывернуло. А так затошнило до икоты. Села в снег, обтерла им лицо. Что делать? Разум, плюнув на эмоции, принялся деловито вычислять. Найти деньги и еду, залезть на коня и спасаться. Но тело отказывалось подчиняться. Паника волнами захлестывала мозг. Я обреченно ждала. Маги вот-вот вернутся, и тогда мне крышка. Под руку попалось что-то твердое. Лук. А вон и знакомый колчан со стрелами. Я видела его у короны. Тиснение на коже. Черная роза в лапе ворона. Видимо, корон в последнюю секунду пытался выстрелить. Я встала и подобрала оружие. Руки как-то сами вынули стрелу. Ладонь привычно обхватила гладкую рукоять. И тот же знак на ней. Выжженный черным розовый бутон в птичьей лапе. Надо же, какое удивительное чувство. Как будто это оружие когда-то принадлежало мне. Даже сердце кольнуло. И эти стрелы специальные, против нежити. У них наконечники из чистого серебра. Я откуда-то это знала. Достала стрелу и убедилась в своей правоте. Серебро. Уж я в нем понимаю. Когда-то мечтала делать серебряные и медные авторские украшения, но Миша не одобрил. Краем глаза отметила какое-то шевеление справа. Развернулась и выстрелила, не успев еще понять, что делаю. Мертвец — это явно был уже не человек, а существо без глаз, зато с великолепными алыми клыками, как подкошенный пал в снег. Стрела торчала из его груди, словно осиновый кол. В десяточку. Твою ж дивизию. Марина, куда ты попала? Несколько минут стояла, переводя дыхание. Но никто из убитых воскреснуть больше не пытался. Похолодев, вдруг осознала, что восставшим был тот самый осторожный парень, что предупреждал Корона о воронах. Только волосы у него стали белыми, как снег. Вороны, кстати, одобрительно поглядывали на меня с елок. Мертвецы их почему-то не интересовали. А вот с меня они глаз не сводили. Я ждала, мелко дрожа. Но из живых на поляне по-прежнему оставались только я, кот, вороны и кто-то еще, поскольку из леса донеслось слабое поскуливание.